Добрый день. Сегодня у нас с вами не совсем простая задача. Нам предстоит определить ценность творчества, поэзии и характера замечательного русского поэта Валерия Яковлевича Брюсова. Дело в том, что есть поэты признанные, общелюбимые, которые не нуждаются сегодня в том, чтобы мы пересматривали его творчество или по-новому зазвучали какие-то их строки. Есть поэты, судьба которых складывается после их смерти совсем не так удачно, как она складывалась при их жизни. Нужно, наверное, все же сказать немного о его биографии. Итак, Брюсов родился в 1873 году в Москве, в купеческой процветающей среде, что само по себе для поэта уже не совсем привычно. Нам его среда важна для того, чтобы впоследствии, когда мы будем об этом говорить, объяснить некие черты его характера. Брюсов – великий русский мистик, мистификатор, человек, который очень любил оккультные науки, должен был бы обладать трепетным, богоподобным характером. Он должен был бы, с нашей точки зрения, быть таким человеком-эльфом, который парит где-то в третьем, четвертом, пятом измерении. Тем не менее, он, как истинный купеческий сын, дитя своих родителей, был домовитым хозяином, очень здоровым, крепким человеком, с крепкой психикой и очень властным характером. Писать Брюсов начал в 13 лет, что само по себе понятно. Многие одаренные дети начинают в этом возрасте. И когда в 13-летнем возрасте человек подходит к идее о том, что он станет поэтом, ему нужен некий идеальный стиль, идеальная поэзия, идеальный образ, на который он должен опереться. Такой поэзией для Брюсова стала поэзия французского символизма. Это очень важно понимать. Он зачитывался поэзией Маларме, Рембо, Верлена, Бодлера. Это великие мастера французского символизма. Это вообще было в моде в российском читающем обществе. Но для Брюсова поэзия французского символизма стала совершенно идеальной. Как известно, русские символисты во многом отталкивались от того, что делали в предыдущую эпоху. А предыдущая эпоха была эпохой позитивизма, эпохой веры в разум. И поэтому символисты, старшие символисты прежде всего, отталкивались от разума, и, следовательно, они в основном писали о душе. Они ставили не на рациональное, а на иррациональное. Но легко сказать, ставим на иррациональное. Необходимо было найти поэтическое средство, которое это иррациональное отражало. И этим поэтическим средством стал символ. Он был многозначен, и он был противоположен аллегории, которая была однозначна. Символисты не принимали во внимание обыденную деталь. Вот лампа, вот бумага, вот книга, вот я, вот вы. Вот есть некие отношения между нами, есть моя любовь к вам или не любовь ваша ко мне. Все это символизм отвергает. Он видит то, чего мы с вами не видим, да? Как будто бы между нами существует некий третий человек ли, существо ли, чувство ли, ощущение и так далее. Для символиста главное неощутимое, неосязаемое, непознаваемое. Поэтому самое знаменитое стихотворение Брюсова, которое, я думаю, вы прекрасно знаете, начинается так. «Тень несозданных созданий колыхается во сне, словно лопасти латаний на эмалевой стене». На первый взгляд человек, который слышит эти стихи, не понимает просто ничего. Это потом уже толкователи стихов Брюсова объяснят нам, что латани – это такие пальмы, что они росли в купеческом особняке Брюсова на Цветном бульваре, что они отбрасывали определенную тень на эмалевую печь и так далее. И из этого рождается образ несозданных созданий. Но нам с вами главное понять, что это квинтэссенция символистского видения мира. Забавный эпизод произошел с этим стихотворением, точнее даже не эпизод, а разговор между Брюсовым и другим замечательным русским поэтом Владиславом Фелициановичем Ходосевичем, который, кстати, оставил очень интересные воспоминания о своих современниках и, в частности, о Брюсове. Так вот, Брюсов и Ходосевич встретились, и Ходосевич говорит ему: «Вы знаете, Валерий Яковлевич, я написал критический разбор ваших латаний и поместил их в одном литературном журнале». И Брюсов сказал: «Спасибо огромное вам за то, что вы это сделали, потому что я-то этого стихотворения до сих пор не понимаю, а теперь я буду объяснять его так, как объяснили его в вашем критическом разборе вы». Надо сказать, что Брюсов, конечно, лукавил, потому что он не мог не понимать не только собственных стихов, но и стихов вообще. Брюсов был крупнейшим теоретиком стиха, критиком, которого боялись все. И он вообще в том, чем он занимался, доходило до высочайшего уровня мастерства. Надо сказать, что пока он учился на историко-филологическом факультете Московского университета, он уже был печатающимся поэтом. Он был невероятно жадным до знаний. Он учился философии, истории, теории искусства, истории искусства. И самое главное, что выучил так, походя за несколько лет, 20 иностранных языков. Причем выучил их так, что он владел ими очень хорошо, так что он мог с ними работать. Это и древние языки, и современные европейские. О чем нужно помнить, он доходил до профессионализма в каждой дисциплине, за которую он брался. Надо сказать, что впоследствии он сумел устроить свою жизнь таким образом, что все полученные им знания потом ему очень удачно послужили. То есть ничто из того, за что он брался, потом не было оставлено, брошено как увлечение. Когда Брюсов закончил университет, он собирался и преуспел в этом стать видным литературным критиком. Вначале он сотрудничает в разных гуманитарных, как бы мы сейчас сказали, литературно-исторических журналах. Затем он понимает, что ему необходимо создать свое издательство для того, чтобы централизовать или аккумулировать, точнее, все силы зарождающегося русского символизма, который Брюсов называл новым искусством. И здесь я хотела бы рассказать о том, как Брюсов создавал и придумывал издательство «Скорпион». Издательство, как вы слышите, носит нетривиальное название, а для того времени тем более. Это очень символистское слово «Скорпион». Надо сказать честно, что придумал это слово, это название не Брюсов, а Бальмонт, другой русский поэт, с которым Брюсов был в дружеских отношениях. И вот послушайте такой небольшой рекламный текст, который Брюсов написал про издательство «Скорпион». Желая стать вне существующих литературных партий, издательство охотно принимает все, где есть поэзия, к какой бы школе ни принадлежал автор. Но оно избегает пошлости. Пора дать читателям возможность самостоятельного представления о новых течениях в литературе. В издательстве печатались лучшие поэты того времени. Помимо самого Брюсова, Бальмонт, Белый, Вячеслав Иванов, Цинаида Гиппиус, молодой Гумилев. Переводили Гамсуна, переводили Ибсена, Ницше, что тоже особенно важно, потому что Ницше входил в моду. Стринберг, Уайльд и многие, точнее не многие, но довольно неплохо представленные западные философы. Роль издательства «Скорпион» в общественной, литературной, культурной жизни России весьма высока, потому что это было действительно идеальное издательство, которое собирало лучшие поэтические, критические, философские и даже переводческие силы. Но при этом Брюсов не только замечательный издатель, он продолжает писать и совершенствовать свое мастерство. К тому моменту, как издательство «Скорпион» было организовано, у него уже два довольно серьезных сборника. Первый сборник с французским названием «Шедевр». Нетрудно догадаться, что оно переводится на русский язык как «шедевры», так он назвал собственные стихи. Главная отличительная черта стихов этого сборника – необычайная эффектность. Потому что помимо того, что я уже вам рассказывала, чего-то неуловимого, неопознанного, непонятного, должен быть еще и, конечно, огромный внешний эффект. И вот как Брюсов пишет о любви. Так о любви в русской литературе еще никто не писал. «Моя любовь – палящий полдень явы, как сон разлит смертельный аромат. Там ящеры, зрачки прикрыв, лежат, здесь по стволам свиваются удавы». Вот представьте себе образ любви. Знойный полдень, при этом, конечно, экзотические картины невиданного острова, но самое главное – неминуемая тема смерти. Любовь и смерть в поэзии Брюсова часто приобретают некий общий сплетенный образ. Сразу за шедеврами выпущен сборник с латинским названием «Me eum esse», что переводится как «это я». Опять эгоистический подход, да, ко всему, что он делает. Он пишет только о себе, и если он пишет о себе, то это, конечно же, шедевры. Очень достойно нашего внимания стихотворение «Совет молодому юному поэту». Вот как Брюсов видит поэта и как поэт должен вести себя и ощущать себя в этом мире. «Юноша бледный, со взором горящим, ныне даю я тебе три совета. Первый прими, не живи настоящим, только грядущая область поэта. Помни второй, никому не сочувствуй, сам же себя полюби беспредельно. Третий храни, поклоняйся искусству, только ему, безраздумно бесцельно. Здесь обратите внимание на последние слова. Поклоняться искусству безраздумно и бесцельно. Вот к чему призывает Брюсов. То есть он провозглашает главный принцип символизма. А принцип символизма основной звучит так. Искусство ради искусства. То есть замысел, размышление, рефлексия при занятии искусством для Брюсова просто неприемлемы. С моей точки зрения, особенного внимания заслуживает сборник, который Брюсов выпустил в 1903 году. Он опять же, это чисто символистское наследие, носит латинское название «Терция Вигилия», «Третья стража», «Стража» в таком старинном религиозном смысле этого слова. И здесь находит воплощение так называемая урбанистическая или городская тема в поэзии Брюсова. В лирике символистов большое место принадлежит образам природы. Это времена года, времена суток, цвета, снег, утро, весна. Очень часто эти образы даны на городском фоне. На рубеже 19 и 20 веков человек оказался совершенно в новом городе, в новой, как мы бы сейчас сказали, техногенной среде. Поэтому очень важны для поэзии Брюсова, Блока и других русских поэтов-символистов образы городской жизни. Метели в городе, утро в городе, ночь, улица, фонарь, аптека. Это едва ли не самая знаменитая строка Блока. И эти четыре простых слова, конечно, создают очень емкую, противоречивую, символическую картину жизни современного города. Всякий мыслящий, чувствующий человек с ростом цивилизационных инноваций, технического прогресса и так далее, в начале 20 века он уже был совершенно очевиден, задумывается об одном – о соотношении городской технологизации и неизбежности таких человеческих простых страданий, как жизнь, смерть, любовь, разлад. Чем больше человек заслоняется цивилизацией от Бога, тем неминуемее расплата за это. И замечательно эта тема решается в знаменитом брюсовском стихотворении этого сборника, которое называется «Конь блед». Странность названия пусть вас не смущает. Это слова из Откровения Иоанна Богослова, слова, которые Брюсов сделал эпиграфом к этому стихотворению. «И конь блед, и имя ему смерть». Здесь соединение технологизированного городского механизма и ультра-новые всякие детали городского быта, которые вы сейчас увидите и, может быть, узнаете, и вечная библейская тема неминуемости конца и неминуемости ответственности человека за его земную жизнь. В гордый гимн сливались с рокотом колес и скоком, выкрики газетчиков и щелканье бичей. Лили свет безжалостной прикованной луны, луны, сотворенные владыками естеств, души опьяненных пьяным городом существ. Представляете себе, как человек опьянен прогрессом и цивилизацией, что он уже не слышит и не видит себя, и, конечно, не слышит Бога в себе. И вдруг в этот упорядоченный городской мир влетает конь, как апокалиптический символ конца. Конь летел стремительно и стал с огнем в глазах. В воздухе еще дрожали отголоски, крики, но мгновение было трепет, взоры были страх. Ощущение божественности за твоей спиной и невозможности спастись от этого, именно этот страх и трепет Брюсов воссоздает блестяще и ритмикой стиха, и звуками, которые он помещает в стих, и, главное, этими самыми образами. Так что «Конь блед» – замечательная и лучшая, с моей точки зрения, в русской литературе трактовка соединения рационального и иррационального, трактовка библейской темы в городских условиях. Было бы неплохо вам потом подумать о том, как эта тема трактуется в современном искусстве. Вы прекрасно понимаете, насколько современная цивилизация, благодарная почва для этого. Если уже мы заговорили о рациональном и иррациональном в брюсовской поэзии, то стоит поговорить немного и о его характере. Брюсов был мистиком. Но что это значит? Представьте себе Москву начала века, где самые разнообразные мистические, тайные общества, спиритические общества были буквально на каждом шагу. Каждый второй, более или менее чувствующий, думающий москвич обязательно был тайным или явным членом какого-нибудь мистического общества. С одной стороны, мы можем ограничиться таким объяснением. Это было модно. Но это было модно, и все. Люди вот так проводили свои досуги. Модно было жить неземной жизнью. С другой стороны, можно сказать о том, что люди типа Брюсова, которые были мэтрами, которые были учителями и в поэзии, и в жизни, и создавали, ну, если не такую моду, то, во всяком случае, такое увлечение. В самых лучших московских домах обязательно присутствовал Брюсов, как медиум, потому что он был практикующим медиумом, как практикующий спирит, а иногда он создавал о себе сам такие полумистические мифы. В 1893 году, не напечатав ни одного стихотворения, Брюсов пророчил себе роль вождя русского нового искусства. В 1903 году говорил: «Я хочу, чтобы в истории всеобщей литературы обо мне было две строчки, и они будут». В 1913 году считал себя царем московских поэтов. В 1923 году был директором литературно-художественного института своего имени. Даже если Брюсов будет забыт как поэт, а сейчас многие не любят его стихи, как фигура литературной жизни, он забыт никогда не будет. Я же могу рассказать вам одну очень интересную историю про Брюсова, которая связана с тем, как он заигрался в этот самый мистицизм в практической повседневной жизни. По воспоминаниям Ходосевича, в одном московском замечательном доме собираются люди на вечер литературный, а Валерий Яковлевич обещал быть. «Я буду», — сказал он. А потом в другом доме, где собирался не менее интересный литературный вечер, он сказал, что будет там. И так его ждут два общества, трепещут, ждут его появления просто как богоподобного существа. Тем не менее, вечер начинается, как-то он идет уже своим чередом. В это время прибегает Брюсов, кто-то его замечает, кто-то его не замечает. Он прибегает, выключает везде свет, затем убегает. И когда свет включается, люди так и не понимают, видели они его на самом деле или нет. Или это был его образ, или это был спирит. То есть они заигрались настолько, что всерьез могли поверить в то, что Брюсов просто в своем астральном теле пришел на секунду и потом исчез. Потому что физически его появление и его исчезновение никто так и не видел. И стихотворение «Каменщик», которое считается замечательным примером гражданской поэзии Брюсова, это стихотворение тоже считали признаком его членства в тайном обществе. Вы сейчас поймете, почему. «Каменщик, каменщик в фартуке белом, что ты там строишь, кому? Эй, не мешай нам, мы заняты делом, строим мы, строим тюрьму. Каменщик, каменщик с верной лопатой, кто же в ней будет рыдать? Верно, не ты и не твой брат богатый. Незачем вам воровать». Вот строки из стихотворения «Каменщик» про свободу и несвободу, про преступление и наказание, про бедность и богатство. Абсолютно социальные стихи, написанные в духе городского романса, очень монотонно рабочим ритмом. Но большинство читающей публики, естественно, увидели в этом намек только на «Братство вольных каменщиков», которое вы помните по роману Льва Николаевича Толстого, а именно на масонство и, соответственно, на членство Брюсова в масонской ложе. Мне хотелось бы сказать два слова о романе Брюсова, который называется «Огненный ангел», потому что Брюсов еще и автор замечательной прозы, совершенно знаменитым. Его сделал как раз именно этот роман. Помните, я говорила о том, что Брюсов никогда не бросал своих знаний. Он находил время для того, чтобы их включить в свою работу. В конце 90-х годов он совершал путешествие в Германию. И пейзажи средневековых городков с замками, с соборами, со склонами гор так поразили Брюсова, что он в 1897 году решил написать роман о Германии. О Германии XVI века, о ведьмах, колдуньях, черных силах, оккультизме и отношениях людей в этом контексте. Контекст он придумал сначала, а потом уже придумал текст. Здесь ему понадобились, естественно, знания немецкого языка, и знания истории, и знания религиозных войн и бунтов. Все это он, конечно, замечательно переработал, и этот контекст исторический создал замечательно, талантливо. А для того, чтобы заселить этот роман живой кровью, ему понадобились живые люди, которые были немедленно найдены, потому что это ближайшее окружение Брюсова. Это молодая в то время начинающая поэтесса Нина Петровская, уже отравленная спиритизмом, мистицизмом, оккультизмом и прочими мракобесными стремлениями. И знаменитый вам хорошо известный поэт, друг Брюсова Андрей Белый. И между ними происходит то, что мы бы сейчас попросту назвали бы любовным треугольником. Но на самом деле у них не может быть простого любовного треугольника. Это мистический союз. Это союз, который называется «дружба-вражда». Это люди, которые покидают друг друга, оставляя покинутого в состоянии абсолютного отчаяния. И произошло так, что Рената, главная героиня романа «Огненный ангел», брошенная своим возлюбленным, становится ведьмой просто потому, что отчаяние ослабляет ее дух, и она становится во власти темных сил. Нужно сказать, что все сейчас это читать довольно сложно, потому что сейчас не время для того, чтобы перечитывать книги про оккультизм и религиозные войны XVI века. Однако этот роман силен тем, что в нем замечательно, талантливо развита тема любви-вражды и дружбы-вражды. И это редкое состояние души. Любовный треугольник мы знаем. Мы знаем, что это такое по литературе и по кино, и нас этим не удивишь. А вот дружба-вражда, любовь-ненависть, когда ни с тобой, ни без тебя, это Брюсову удалось великолепно. И надо сказать честно, что романом в то время зачитывались огромное количество людей, и многие люди были отравлены этим романом, и слегка поигрывали в «Огненного ангела» и мистицизм, подчеркнутый из этого романа. Значит, метод Брюсова прост – на первый взгляд, переносить чисто литературный тип отношений в жизнь, потому что и Андрей Белый, и Нина Петровская, и Брюсов приблизительно находились в тех отношениях, которые были описаны в романе. А оттуда из жизни отношения переходили снова в литературу. То есть тройственный союз дружбы-вражды, который основан на мистических отношениях, вначале как бы был задуман Брюсовым, а впоследствии разыгран под его руководством тремя участниками романа. Нужно сказать, что огромный успех был роман «Огненный ангел». Вышел он в 1907 году, то есть Брюсов практически 10 лет работал над ним. И в 10-е годы с ним происходило то, что критики обычно называют поиском себя, кризисом, даже иногда кризисом жанра. Во всяком случае, явно в 10-е годы Брюсов пытается обрести интерес к человеческому, к человеческой теме, к человеческому миру. Он же его совершенно не знал, поскольку, как мы уже понимаем, был погружен в иррациональное. В это время вышло несколько сборников его стихов: «Зеркало теней», «Семь цветов радуги». Был очень интересный эпизод в его литературной жизни, а именно стилизованное продолжение пушкинских «Египетских ночей», когда человек даже такого самомнения, как Брюсов, ставит себя на один уровень с Пушкиным и дописывает «Египетские ночи». Но, подходя уже к завершению жизненного и литературного пути Брюсова, нужно сказать, что он совершенно восторженно принял Октябрьскую революцию 1917 года. Он силой юнца буквально начинает сотрудничать со всеми возможными комиссиями и комитетами. И это привело в недоумение его бывших или существовавших еще на то время коллег, товарищей по цеху, потому что от мистика и спирита никто не ожидал, что он будет председательствовать и заседать в разнообразных комиссиях по распределению продовольствия, по распределению бумаги, по распределению чего бы то ни было. Но помимо этого он еще возглавил союз, новый, возникший после революции, Союз советских поэтов. Послушайте, как звучат одни из последних стихов Брюсова. А прожил он и так долго, чтобы претерпеть колоссальные изменения и в своей поэтике, и в своем характере. «Великая радость, работа в полях, за станком, за столом, работой до жаркого пота, работой без лишнего счета, все счастье земли за трудом». И надо сказать, что он писал это все довольно искренне. Он действительно написал стихотворение, восхваляющее новый социалистический советский труд. И вот здесь нужно будет особенно, наверное, всерьез поговорить о теме сотрудничества и вообще о теме поэт и власть. Вообще говоря, это удивительный парадокс. Валерий Яковлевич Брюсов, символист, поэт старшего поколения, был едва ли не единственным из видных модернистов, членом коммунистической партии. Скажем, Маяковский, например, коммунистом не был. Но если задуматься, этот парадокс довольно легко объясняется. Дело в том, что Брюсов всегда стремился к власти литературной. Он хотел быть главным поэтом символистским, он хотел быть главным символистским вождем. Когда произошла революция, Брюсов попытался захватить власть, отчасти, конечно, политическую. И поэтому он едва ли не единственный из старших символистов написал стихи о Ленине и занимал государственную должность. Я думаю, что только ранняя смерть, умер он в 1924 году, помешала ему доказать себе, главным образом себе, а потом уже и обществу, что он действительно главный русский поэт, независимо от того, какое правительство сейчас пришло к власти и какой ныне объявлен строй. Имя Брюсова, как он и хотел, и говорил, и писал, действительно вписано в историю всемирной литературы, и вписано оно не напрасно.